Утром планы пришлось поменять. Дозорные на вышках заметили группы кочевников. Те кружили вдалеке, периодически возникая и пропадая из виду. Столь пристальное внимание было не в диковинку. И раньше кочевники проявляли интерес к оазису, особенно перед налетами. Но теперь их появление совпало с приходом каравана. И наемники вполне справедливо связывали повышенную активность степняков с недавним боем. Земляне и Бертом с позволения охраны залезли на вышку и долго осматривали окрестности. Сержант минут 20 простоял с биноклем, потом довольно хмыкнул и повернулся к Киру. «Если очень надо, проскочим». «Пройти-то пройдем», — ответил Шилов. «Но мы не знаем, сколько их здесь. Можем налететь». «Можем», — согласился сержант. «Если заметят выход, устроят засаду. Или дадут отойти подальше и отсекут от оазиса». Герман опустил свой бинокль и хмуро произнес. «Никаких вылазок. Еще насторожим их. Пошли». Оставшись одни, наемники обсудили ситуацию и нашли ее поганой. «Сегодня посмотрим за ними», — предложил Герман. «А ночью уйдем. В темноте нас не заметят, а мы, если что, их засечем». Кир согласился. «Ночью, пожалуй, они снимут наблюдение. Надо Тиманту предупредить и Вильдерга». «Предупредим. Лишь бы Тиманта не помешал». «Ему не с руки. Кочевников и чужаков с побережья ненавидит. А если что, к нему никаких претензий. Подумаешь, двое отбились от каравана». Герман пожал плечами. Кир говорил логично, но в степи трудно наперед сказать, что логично, а что нет. Весь день в оазисе кипела работа. Караванщики готовились к выходу. Поселенцы собирали товары. Вильдерг с помощниками осматривали лошадей. Нескольких заменили. Тиманта дал здоровых, а захромавших или ослабших оставил на откорм. Оставляли одного раненого, ему стало хуже. Глава общины пообещал хороший уход за ним. Наемники тоже готовились к выходу. Проверили обувь и одежду, почистили оружие, переложили вещи и снаряжение в баулах. Собрали припасы и наполнили водой фляги. Кочевники в течение дня то появлялись, то исчезали. Такое поведение нервировало поселенцев, они усилили охрану и перевели часть людей в укрытие. Уже вечером Герман сообщил Вильдергу о планах, а потом они вместе сходили к Тиманте. Тот ничего против не имел, но предупредил, чтобы наемники постарались за ночь уйти как можно дальше. И ни в коем случае не ехали на север. Там между несколькими племенами шла драка, можно здорово влипнуть. После недолгого колебания Тиманта рассказал о водоемах к западу от оазиса. И тоже порекомендовал подходить к ним осторожнее. Хотя воды здесь и хватает, но все равно кочевники их держат под присмотром. Перед уходом Кир вызвал лекаря каравана и попросил его внимательнее смотреть за капралом. Бертому на всякий случай оставил тюбик промедола и перевязочный пакет. Впрочем, это была перестраховка. У лекаря хватало лекарств. С капралом и сержантом простились тепло. Мирту подарили трофейную винтовку, Бертому револьвер и ремень с патронташем. Отдали и патроны. «Покажите своим, может, ваши оружейники сообразят, как делать такие же», – посоветовал Кир. Разведчики трофеи уже видели и успели оценить их по достоинству. «Ваша задача – доехать до королевства живыми», – сказал Герман. «Расскажите обо всем Вернеру». «И получите заслуженные награды», – добавил Кир. «Спасибо», – ответил Бертом. «Не знаю, что у вас за задание, но желаю вернуться с него живыми». «Хорошо бы», – вздохнул Кир. «Мы и сами этого желаем». Оазис покинули в час ночи через южный пост. Шли через рощу к реке, а дальше вдоль русла, спрятанного в зарослях камыша. На открытое место не выходили. На копытах коней – лурпы. Войлочные обмотки с плотной мягкой подошвой. Металлические кольца уздечек и седел перевязаны тканью. Все снаряжение прикреплено так, чтобы не издавать ни звука. До выхода целый час наблюдали за обстановкой в приборы ночного видения. но не заметили никого. Однако исключать присутствие у оазиса кочевников нельзя, поэтому малейший шум мог выдать с головой. Часто делали остановки, чтобы осмотреться и послушать. Пусть приборы работали надежно, ночью чаще выручают слух, а не зрение. Хотя перед выходом пили сок петрушки, жевали чай с сахаром. Уже после выхода несколько раз обтирали лоб и виски холодной водой. Сиднокарп применять не стали. Не хватало еще глюки словить. Вдоль реки шли около часа, потом свернули на запад. Теперь перед ними лежала равнина с редкими возвышенностями. За ней редколесье, граница племен. До первой возвышенности шли шагом, ведя коней в поводу. На подходе к вершине Кир остался с конями, а Герман вполз на проплешину и минут 10 осматривал округу. Дальше поехали верхом, не гоня коней. Постоянно осматривались, а каждые полчаса делали остановки в подходящих местах и наблюдали за тылом. На случай погони. Пока было тихо, но они постоянно ждали нападения. В степи нельзя ни в чем быть полностью уверенным. Пустая равнина могла вмиг наводниться кочевниками. Нервы были на взводе, пальцы то и дело трогали спусковые скобы автоматов, глаза шарили по сторонам, а уши ловили любой звук. По равнине бегали волки, дикие быки, зайцы, лисицы. Небо рассекали крылья стервятников и степных летучих мышей. А еще могли бродить двуногие существа. Единственные по-настоящему опасные хищники. Дважды наемники спрыгивали с седел и укладывали лошадей на землю, когда казалось, что откуда-то долетали свист, топот, звон. К счастью, небо заволокло тучами, и свет луны, называемый всякими вершеплетами романтическим, не мешал скрытому продвижению. Сперва была идея двигаться только ночью, а днем пережидать в укромных местах. Это позволило бы снизить риск попасть на глаза кочевникам. Но ничего не вышло. Летние ночи коротки. Дорога до границы может занять слишком много времени. И тогда они решили идти напролом, по возможности избегая контакта со степняками, но не снижая скорости. Вероятно, это был не лучший вариант, однако ничего иного не придумали, да и некогда придумывать. Принцип марша был прежним – постоянный контроль обстановки, уход при обнаружении посторонних и огонь на поражение в случае столкновения. А там как повезет. К Гаю, о котором предупреждал Тиманта, подъехали под утро. Ушли вглубь, свернули с тропинки, спрятали коней в кустах и залегли с автоматами наготове. Так пролежали до восхода солнца, а потом еще около получаса наблюдали с опушки за дорогой. Никого. Только после этого наемники позволили себе немного отдохнуть. «Теперь мы на землях другого племени», — нарушил многочасовое молчание Кир. «Эти о караване не знают, охоту не ведут». «Если стрелки их не предупредили», — возразил Герман. «А зачем? Караваны в эти места не ходят». Герман признал правоту друга. Действительно, если их уход прошел незамеченным, предупреждать другие племена не имело смысла. А основания считать, что ушли тихо, были. Вряд ли бы их отпустили, если бы обнаружили. «Теперь бы дойти до Апрамы, а там будет легче». Апрама – почти пересохшее русло некогда полноводной реки. Теперь там тек узкий ручеек. Русло было километрах в 60 от оазиса Белый и почти в 40 от границы степи с большой стеной. После разгрома стойбищ кочевники покинули приграничные с побережьем места. Теперь, кроме летучих отрядов, там никого не было. Но до Апрамы еще 40 километров. «Не кажи гоп», — вздохнул Герман и посмотрел на часы. «По 2 часа сна и в дорогу. Кто первым дежурит?» «Спи, я посижу». Герман без слов растянулся на покрывале и почти сразу заснул. А Кир занял удобную позицию и стал наблюдать за узкой тропинкой и подходами к ней. В полдень немного отдохнувшие наемники были готовы продолжить путь. но прежде еще около часа наблюдали за округой. «Смотри, не смотри, если внезапно из-за холма или из оврага вылезут, с дороги уйти не успеем», – зло сказал Кир. «Как повезет. Если бы мне сейчас предложили такой вояж, послал бы всех нахрен, и никакие деньги не нужны», – продолжал бушевать Шилов. «Прем хер знает куда, кругом полно всякой мрази, и что самое противное, назад не повернуть». Герман невесело усмехнулся. Самого одолевали такие же мысли. «Действительно, этот контракт не разорвать, а возвращения не может быть и речи. А впереди никакого просвета и никакой ясности». «Жадность до добра не доводит». «Знаешь», – перебил друга Герман, – «а ты был прав». «Это ты о чем?» – настороженно спросил Кир. «Да надо было брать бардак и роту саперов». Шилов замолчал, смерил Ветрова сердитым взглядом и вдруг фыркнул. «Тогда и роту танков. Ладно, мечтатель, сеанс снятия напряжения окончен. Пора двигать. Больше мы ничего не высмотрим». «Пора так пора». От Гая отъезжали медленно, внимательно глядя по сторонам, готовые при случае рвануть обратно. Но когда миновали взгорок, пришпорили коней. Теперь только скорость и надежда на удачу. Дважды они первыми обнаруживали кочевников и успевали спрятаться. Один раз не успели, да и некуда было. Степняки вывернули из оврага всего в 2 километрах. Однако почему-то поехали в другую сторону. За своих, видать, приняли, а скорее всего за стрелков. Где находится стойбище местного племени, наемники примерно знали. Тиман-то просветил. И сделали небольшой крюк, чтобы пройти от него подальше. Привал устроили у заросших крапивой, травой и лопухами развалин. Что за строение здесь было, теперь не понять. Стен нет, основание разломано и скрыто в зарослях. Только несколько обломков торчат во все стороны. Очередной артефакт погибшей цивилизации интереса не вызвал. Наемники накормили и напоили коней, быстро перекусили сами и минут 20 наблюдали за обстановкой в бинокле, прежде чем двинуть в путь. «Воды мало», – посетовал Кир. «Надо искать водоем». «Найдем. Здесь их хватает. Главное не встретить там кочевников». И как накаркал. Небольшое озеро, затертое между холмами, они разглядели издалека в бинокле. И стадо коров километрах в 5 от него тоже заметили. Оптика позволила рассмотреть 2 всадников, видимо, пастухов, что горцевали рядом с коровами. Что примечательно, стадо от озера отходило. Выждав еще 30 минут, наемники подъехали к озеру и, старательно огибая заминированные коровами тропинки, добрались до воды. Озеро наполнялось родниками, бившими между камней. Вода была холодная и приятная на вкус. Напоив коней и наполнив бурдюки, двинули дальше. И у крайнего холма нос к носу столкнулись с разъездом кочевников. Те сразу обнажили сабли, но нападать не спешили. Подозрительно разглядывая незнакомцев, чего-то ждали. Потом один, видимо старший, отрывисто произнес: «Сколько мешков?» Вопрос поставил в тупик нелогичностью и неуместностью. Что имела в виду эта немытая обезьяна? Сколько мешков они хотят забрать? «А сколько надо?» – спросил Кир. Кочевник прищурил глаза и недобро усмехнулся. «Вы не из-за стены». «Да?» «Вы не знаете пароля». «Так это был пароль», – Герман прикинул расстановку сил. Кочевников 4, из оружия сабли, ножи и луки. Перестрелять их не составит труда. Но если поблизости еще один разъезд или 2, оставлять свидетелей нельзя, а гарантии, что положат всех, нет. Грустно. Между тем, Кир с нагловатой усмешкой начал разводить кочевников, заодно стараясь прощупать их. «А кто тебе, дураку, сказал, что это пароль?» «В эти 2 декады такой». «Кто сказал?» «Вождь». Уверенности в голосе кочевника поубавилось. Наглое и смелое поведение незнакомцев подействовало на него. Одеты они не как степняки, но и не как люди из летучих отрядов. Оружие незнакомое, видно, что привыкли приказывать. Может, и впрямь вождь что-то напутал? «У нас приказ всех не знающих пароля вести в стойбище», уже более мирным тоном сказал старший. «Это крюк делать? Ну нет, у нас мало времени разбираться, какая тупая башка путает пароли». Кочевники смутились еще больше. Герман отметил их неуверенность. Даже брать в кольцо не стали. Но старший кочевник, видимо, имел четкие указания, поэтому после паузы упрямо повторил. «Надо ехать в стойбище». Наемники переглянулись. Миром здесь не решить. Хоть и неохота стрелять, но делать нечего. Глушители на Стечкины уже навернуты. Звук затеряется среди холмов. Лишь бы других патрулей поблизости не было. «Хрен с вами! Ехать так ехать!» Кир демонстративно сплюнул под ноги коню. «Делать вам нечего, шариться здесь. Небось, полсотни с собой привели». «Нет здесь никакой полсотни», – машинально ответил старший. Согласие неизвестных его порадовало, и он на миг утратил осторожность. «Это хорошо, что нет», – облегченно вздохнул Герман и первым нажал на спусковой крючок. Перебить из двух стволов четверых – дело секунды. Кочевники ничего не успели понять, как страшные по силе удары выбили их из седел. Потом Кир рванул к дороге, перехватывая автомат, а Герман сделал по контрольному выстрелу в голову и занял позицию у камня. У холмов и впрямь никого не было. Не соврал кочевник. Выждав немного, наемники занялись убитыми. Трупы забросили на коней и привязали их покрепче. Собрали оброненное оружие и привязали к седлам. А потом погнали прочь от озера. Лошадей с телами убитых загнали в глубокий овраг. Там их не сразу найдут. Лошадей стреножили, чтобы сами не выбрались, и рванули на всех парах прочь. Следовало как можно скорее покинуть земли этого племени. Конечно, опытные следопыты сразу поймут, куда направились беглецы. Но у наемников не было времени устраивать чехарду с запутыванием следов. Так можно еще на кого-нибудь налететь. К вечеру добрались до Апрамы, перешли на другой берег и свернули к ложбине. Здесь рос высокий кустарник. Этого хватит, чтобы укрыть двух коней и двух человек. До ночи решили пересидеть тут, а потом двигать дальше. На этот раз первым пошел спать Кир. А Герман лег под кустом и стал наблюдать за подходами, страстно надеясь, что кочевники здесь не появятся. Кир растолкал Германа в полночь и сразу шепнул на ухо. «Тихо, у нас гости!» Ветров ужом выполз из ложбинки, умудрился лежа натянуть броник и по-пластунски добрался до края ложбины. Кир уже был здесь, лежал в двух шагах с прибором ночного видения. «На том берегу, левее камней метров 10», — шепнул он. Герман поднял свой ночник, отыскал камни и повел взгляд влево. Метрах в 50 от берега, возле кучки небольших камней, стоял десяток верховых. Их можно было различить и простым взглядом, в чистом небе вовсю сверкала полная луна. Это были кочевники. Стояли неподвижно, словно каменные, и смотрели на другой берег. Завораживающая картина. Полная тишина и монументальные фигуры в свете луны. «Твои слева, мои справа», едва двигая губами, шепнул Герман. Кир не ответил, продолжая следить за кочевниками. Автомат лежал у правой руки, уже со снятым предохранителем. «Кони помолчали», — наконец ответил он так тихо, что Герман едва расслышал. Ветров тоже думал об этом. Подай их лошадке голос, кочевники рванут через реку. Их уложат с нескольких очередей, но на шум могут слететься другие. Тогда будет очень весело. Герман проверил расстояние до всадников. 230 метров. Дабы не мазать во тьме, стоит их подпустить на сотку и сразу запустить пару гранат из подствольника. Прошло 5 минут. Всадники все так же стояли на берегу без движения. А наемники истекали потом в траве и про себя матерились. Легкий ветерок играл листвой кустарника и травой, остужая мокрые лица. Потом он исчез, и вновь наступила гробовая тишина. Друзья слышали удары своих сердец и стук в висках. «Истукан, идите их мать!» — шевелил губами Кир. «Мираж, что ли?» Герман толкнул друга локтем и потащил из гнезда сумки гранату. «Герман!» — позвал Кир. «Уходят!» Ветров схватил ночник и до боли прижал его к лицу. Кочевники дружно повернули коней и в полной тишине поехали прочь. Ни единого стука копыт, ни звона, ни шороха. Кир опустил прибор и выдохнул. «Повезло, молодцы лошадки, промолчали». Через полчаса наемники покинули ложбину, предварительно отпраздновав счастливое окончание погони. По глотку коньяка из фляг за здоровье умниц лошадок и их дрессировщиков. И за себя, дабы не в последний раз.